Глава 7. Род Татхагаты. Далее Манджуши Кумарабхута сказал Личхавскому Вималакирте так. Сын рода, каким образом Бодхисаттва оказывается в положении продвигающегося к обретению качеств Будды? Вималакирте сказал. Манджуши, Бодхисаттва оказывается в положении продвигающегося к обретению качеств Будды тогда, когда Бодхисаттва идет, не являясь идущим. Манджуши сказал, каким образом Бодхисаттва идет, не являясь идущим? Вималакирти сказал, когда не будет иметь намерения навредить, причинить ущерб и очень злобным, хотя бы и оказался существом, творящим 5 беспросветных грехов, хотя бы и оказался существом ада, живых существ, лишен всякой нечистоты. Клеш. Хотя бы и оказался в форме животного, лишен темного мрака тупости. Хотя бы и оказался в такой форме, как асура, не имеет гордости, надменности и высокомерия. Хотя бы и оказался существом в мире Ямараджи, является приобретшим все достояния, все собрания заслуг и мудрости. Хотя бы и оказался существом, достигаемого благодаря совершению деяний, кушение плода которых невозможно отодвинуть на другой уровень мира форм и мира бесформенного, в действительности не входит и не отождествляется с этим бытием. Хотя бы и оказался существом, страстным, лишен желания всяких приятных удовольствий, хотя бы и оказался существом гневливым, не питает ненависти ни к одному существу. Хотя бы и оказался существом невежественным, обладает умом, истинно постигающим все дхармы посредством праджни. Хотя бы и оказался существом жадным, полностью отдает все внешние и внутренние предметы, не обращая внимания даже на тело и жизнь. Хотя бы и оказался существом, нарушающим нравственность, смотрит со страхом даже на малейшее прегрешение и пребывает во всех 12 достоинствах очищенности и умеренности в вещах. Хотя бы и оказался существом, мстительным и ненавистником, совершенно не имеет злобности и пребывает в любви. Хотя бы и оказался существом ленивым, непрерывно являет усердие и настойчив в упорном поиске всех корней добра. Хотя бы и оказался существом, органы чувств и ум которого постоянно пребывают в беспокойстве, по природе уравновешен и обладают благим самапатти. Хотя бы и оказался существом, колеблющимся, сомневающимся умом, является существом, обладающим пражня парамитой, и знатоком всех забот мирских и ушедших от мира святых авторов. Хотя бы и оказался существом лицемерным и льстивым, но легко разгадывает криводушных и достиг мастерства в осуществлении эффективных методов. И бытие гордого являет и тем, кто будет мостом, и опорой всех миров является. Хотя бы и оказался существом, обладающим клешами, но и клеш совершенно не имеет, и по природе совершенно чист. Хотя бы и оказался таким существом, как Мара, но в отношении всех учений и реализации качеств Будды не полагается на других. Хотя бы и оказался таким существом, как Шравака, но и существам дает возможность услышать учения, которые не слышали прежде. Хотя бы и оказался таким существом, как Пратека Будда, но и в великом сострадании достиг совершенства ради осуществления полного созревания всех существ. Хотя бы и оказался существом бедным, но и сокровищницу неисчерпаемого богатства в руках держит. Хотя бы и оказался существом с плохими органами чувств, но и имеет и превосходное тело, и превосходно украшен 32 признаками великого существа. хотя бы и оказался существом, родившимся в плохом роду, но является и тем, кто благодаря накопленным собраниям заслуг и мудрости родится в высшем роду Тадхагаты. Хотя бы и оказался существом бессильным, с плохим цветом, чужаком, но является и миловидным, и обретшим тело, подобное телу Нараяны. И достижение обычного для всех существ возраста и горе являет, и тем, кто совершенно ушел и полностью уничтожил, опасности смерти является. Хотя бы оказался существом состоятельным, но и никаких деловых интересов не имеет. И много занимается рассмотрением идеи непостоянства. Хотя бодхисаттва и может являть много заслуг и актерства, но является также и обладающим уединенностью и вырвавшимся из грязи желаний. Хотя бы и оказался существом с дхату и аятанами, но обрел также дхарани и украшен всевозможными талантами. Хотя бы и оказался тиртиком, фактически не является и ставшим тиртиком. Хотя бы и оказался в форме каких-либо существ всех миров, но и от всех форм существ тоже отвернулся. Хотя бы и оказался существом нирванистическим, но и потока перевоплощения в сансаре тоже не оставляет. Так Манджуши бодхисаттва идет, не являясь идущим, оказывается в положении продвигающегося к обретению качеств Будды. Затем Личхавский Вималакирти сказал Манджушри Кумарабхути так. «Манджушри, что является тем, от чего ведут род Тадхагаты?» Манджушри сказал. «Сын рода, совокупность разрушимого является тем, от чего ведут род Тадхагаты. Неведение и жажда существования являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Страсть, гнев и неведение являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Четыре ложных представления являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Пять скверн являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Шесть аятан являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Семь пребываний у сознания являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Восемь ложных взглядов являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Девять предметов ума, приносящих сильное умучение, являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Десять путей неблагого деяния являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Это сын рода и является тем, от чего ведут род Тадхагаты. Если короче, то сын рода. 62 взгляда являются тем, от чего ведут род Тадхагаты. Вималакирти сказал, почему так говоришь, Манджушри? Манджушри сказал, сын рода, видевший несоединившееся о санскрита, проникший в понимание истинного и пребывающий в нем, не может породить мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Пребывающий в источнике клеш, соединившемся санскрита, невидящий истины, может породить мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Так, например, сын рода, утпалы, лотосы, кумуды, белые лотосы и другие прекрасные благоухающие цветы не вырастают в пустыне. Если же их посадить в грязь или на речном острове, то утпалы, лотосы, кумуды, белые лотосы и другие прекрасные благоухающие цветы вырастают. Аналогично сын рода, качества Будды не рождаются у существ, обретших уверенность в истинности, не соединившегося санскрита. Качества Будды рождаются у существ, являющихся из-за клеш подобными грязи и речному острову. Таким образом, например, семя не прорастает в небе, но прорастает, пребывая в земле. Аналогично, качества Будды не рождаются у существа, обретшего уверенность в истинности, не соединившегося. Но когда порожден, равный Сумеру, взгляд на совокупность разрушимого, то рождается мысль о просветлении, а затем рождаются и качества Будды. На этом основании сын рода, тем, от чего ведут род Тадхагаты, следует признать все клеши. Так, например, сын рода, невозможно добраться до бесконечной драгоценности, до бесценной драгоценности, не отправившись в путешествие по Большому морю. Аналогично, невозможно породить всеведение, не отправившись в путешествие по морю клеш. Далее Стхавируша Махакашьяпа одобрил Манджушри Кумарабхуту. Прекрасно, Манджушри, прекрасно. Эти слова сказаны превосходно, они истинны. То, от чего ведут род Тадхагаты, клеши. Как могут подобные нам породить мысль о просветлении или целиком и полностью запечатать пороки в Дхарме Будды, обладающий же пятью беспросветными грехами, и мысль о просветлении породить может, и пороки целиком и полностью запечатает в Дхарме Будды. Так, например, пять видов чувственных удовольствий для человека с неполноценными органами чувств не имеют цены, не оказывают никакого воздействия, поскольку он не может воспринимать их. Поскольку так, Манджушри, то обычные существа выполняют работу для Тадхагаты, а Шраваки – нет. Почему же? Потому что, услышав о достоинствах Будды, обычное существо порождает мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Чтобы осуществить непрерывность рода трех драгоценностей, Ашравака не может породить мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении. Хотя бы и слышал много раз в жизни о 18 качествах Будды, 10 силах и 4 неустрашимостях. Далее тот Бодхисаттва по имени Саманта Даршана Рупа, который присоединился к тому кругу и пребывал там, сказал Ичхавскому Вималакирти так. «Домохозяин, где твои родители, дети, жена, рабы, рабыни, работники и офицеры? Где друзья-приятели, родственники по отцу и матери? Где слуги, лошади, слоны, колесницы, пехотинцы и верховые?» Так сказал. И Ичхавский Вималакирти сказал Бодхисаттве Саманта Даршана Рупе, выразив свои мысли в таких словах. «Совершенно чистая мать Бодхисаттвы – пражня парамита. Отец – мастерство в методах. От них рождается руководитель существ Будда. Жена – радование учению. Дочерьми являются любовь и сострадание. Двумя сыновьями являются учение и истина. Домом является ум, созерцающий идею шуньяты. Соответственно, все клеши – ученики, которыми он управляет, как захочет, и которых подчиняет по собственному желанию. Друзья, родители, члены просветления. Благодаря им он полностью обретает высшее просветление, его товарищи, постоянно помогающие ему. 6 парамид, 4 предмета для собирания его служанки, песня, объяснение учений, цветоформы, его увеселительный сад. Члены просветления, растущие там цветы, плод, мудрость полного спасения, великая драгоценность учения – шунья. Полное освобождение является прудом, наполненным водой самадхи, полностью покрытой лотосами совершенной чистоты. В нем омывается и не имеет грязи. Его корни, его кони – абхиджня. Колесница, наивысшая Махаяна, управляет. Мысль о просветлении, дорога, 8 членов успокоения. Его украшение – 32 признака и 80 превосходных знаков. Одеяние тех благомыслящих бодхисаттв – стыд и совесть. Они имеют драгоценность, высшее учение. Их тела – объяснение учения. Настойчивость в этом дает большой доход, заслуги, которые полностью отдают на просветление. Постель – 4 дхьяны. Ее расстилает чистая жизнь, пробуждает их мудрость. Их еда – нектар. Напиток – сок полного спасения. омывает совершенно чистый помысел, благоухающий, умощение, нравственность. Поскольку победили врагов клеши, то они – герои, не знающие поражений. Полностью усмирили четырех мар, вознесли знамя победы над мандалом просветления. Хотя и являют рождение по желанию, не имеют рождения, не имеют возникновения, но являются во всех странах, подобно восходящему солнцу. Совершая же почитание 10 миллионов Будд, всеми видами жертв и почитая достойными руководителей, никогда не приходят и к пребыванию в восприятии себя, а также Будд, как существующих реально. Хотя ради пользы существ очищают страны Будд, для них страны подобно пустому пространству, и они не имеют представления «живое существо, живое существо». Бесстрашные бодхисаттвы в одно мгновение являют себя в том облике, с такой же речью и языком, которые имеются у всех существ, которыми они являются. Хотя и знают деяния Мары, но благодаря парамите методов являют все его деяния, как бы следуя Марам, но ради блага существ. Поскольку благодаря постижению учения об иллюзорности могут играючи менять облик, то ради полного созревания существ являются старыми, больными и умирающими. Чтобы избавить существ от представления о постоянстве и объяснить им истинность непостоянства, являются всюду сжигания, как в ту кальпу, когда будет гореть вся земля. Приглашают в гости даже 10 миллиардов существ, как если бы они были одним существом, и всем дают еду в своем доме, а все заслуги от этого отдают на просветление. Достигли совершенства и во всех мантрах и видьях, которые только существуют. Однако, и овладели множеством видов ремесел и искусств, вызывают благодаря этому у всех существ обретение блаженства. Являясь во всех, сколько есть, тех иноверческих мирах, объясняют истину существам, имеющим отличные от буддийских взгляды. Они могут стать луной или солнцем, стать Шатакрату, Брахмой, повелителем всех существ, Параджапати, водой и огнем, а также, соответственно, землей и воздухом. В промежуточную кальпу болезней они становятся наилучшим лекарством. Они полностью спасают существ. И вот, уже нет болезней, есть блаженство. В промежуточную кальпу голода, став пищей и напитками, устраняют голод и жажду. Объясняют учение существам. В промежуточную кальпу оружия они созерцают любовь и устанавливают в незлобливости и отсутствие агрессивности множество миллиардов существ. Они будут относиться одинаково к обеим сторонам, которые ведут на Великую войну. Бодхисаттвы, обладающие огромной силой, делают так, что у всех вызывает радость и мир и согласие. Сколько есть стран Будд, неохватным умом областей, бодхисаттвы ради пользы для существ по собственному желанию приходят туда, даже воды. Сколько есть видов животных, пребывающих в них существам, являют воду очищения, всюду дхарме учат, поэтому называются руководителями-вожаками. Являют также желательное достояние, учат тхьяны, занимающихся тхьяной, полностью уничтожают мар и не дают им возможность вредить. Учат тому, что сущее не является подлинным, подобно лотосу среди огня, соответственно, учат тому, что и желание, и тхьяна не являются подлинно сущим. По собственному желанию превращаются в проституток ради привлечения мужчин, и зацепив крючком страсти, они устанавливают их мудрости Будды. Ради пользы всех существ постоянно пребывают горожанами и купцами, советниками, министрами и главными министрами. Для бедных существ становятся сокровищницами, не знающими истощения. Тех же, Кому дают дар, устанавливают в порождении мысли о просветлении. Для надменных, гордых существ они становятся высокопоставленными сановниками, сокрушив всякую гордость, устанавливают в поиске наивысшего просветления. Для боящихся, страшащихся существ они постоянно находятся впереди и, дав им безопасность, делают созревшими для просветления. Они становятся праведниками Риши, обладающими пятью абхиджня, устанавливают существ в терпении, истинной нравственности и обетах. Для существ, относящихся с великой серьезностью и почитанию божественного и церемониям, становятся рабами и слугами, при виде которых те не испытывают страха, и бодхисаттвы могут приблизиться к ним, как к ученикам. И они учат их, являя великий метод, и все деяния, благодаря которым существа становятся радующимися учению, поскольку они реализовали безграничные учения, безграничные объекты и безграничную мудрость, то спасают безграничных существ. Даже Буддам трудно описать все их достоинства, хотя бы и за 10 миллионов кальп и за миллиард кальп. Какой обладающий разумом человек, услышав это учение, не пожелает высшего просветления, разве что низшие существа, которые не имеют праджни?